Глава 14. 0203 0306. Я здесь, робко подала голос мисс Петтигрю. Джо воздвигся перед ней. Не говоря ни слова, он предложил ей руку с той восхитительной собственнической, охранительной мужской уверенностью, которая никогда прежде не выпадала на долю мисс Петтигрю. Она, внезапно ослабев, оперлась на него. Такси подкатывали одно за другим. Парочки забирались внутрь. Мисс Петтигрю сделала было движение, но Джо крепко придерживал ее. Машины отъехали, потом осторожно подкралась еще одна. «Это за нами», — сказал Джо. «Куда прикажете?» — спросил шофер. «Поезжай», — сказал Джо, — «потом скажу». Мисс Петтигрю обнаружила себя в тесном темном пространстве, холодном, но защищенном от дождя, наедине с мужчиной. Такси вздрогнуло. Вздрогнула и мисс Петтигрю, но не от страха, а от возбуждения, граничащего с блаженством. Голова ее кружилась от восторга. Происходившее с ней было невероятно. «И я его ни о чем не просила», — думала она счастливо. «Он выбрал меня сам и позвал. Я даже не была рядом. Он ясно заявил, что отвезет домой именно меня. Я вовсе об этом не думала, а он ничего не сказал заранее. Невероятно, но не вижу никакого другого объяснения. Ему в самом деле этого захотелось». Она отдалась было чувству бесконечной благодарности, но сразу же решила, что оно не было достаточно скромным, и устыдилась. «Ну, а Анджела?» — сказала она. «Анджела», — успокоила ее Джо, — «уехала с Джорджем. Вы разве не заметили? Они прыгнули в машину самыми первыми. Он вполне надежно, хотя, может быть, не без приключений, доставит ее домой». «А она не обидится?» — робко спросила мисс Петтигрю. «Я ей что-нибудь куплю», — сказал Джо. «На мои подарки она никогда не обижается». «О, не беспокойтесь об Анджеле. Она о вас беспокоиться точно не стала бы». «Но увести у женщины сопровождающего», — начала мисс Петтигрю наполовину озабочена, наполовину из ложной скромности. Его уверения приносили ей невероятное удовольствие. «Вы меня не уводили», — сказал Джо. «Это я вас увел». Сомнения мисс Петтигрю полностью развеялись. У Анджелы и так было все, что можно пожелать. Молодость, красота, уверенность и запасной мужчина. На одну ночь она могла обойтись и без Джо. «Онслоу Маншинс», — сказала она, — «квартира 5». «Это же адрес Делиси». «Я ночую сегодня у нее», — солгала мисс Петтигрю. «Туда пока нельзя», — серьезно сказал Джо. «Боже, но почему?» «Дадим им немного времени. Они только что встретились после некоторого перерыва, не так ли? У них есть что обсудить. Они ведь тоже взяли такси на двоих». «Что же мне делать?» — воскликнула в отчаянии мисс Петтигрю. «Ничего не надо делать», — сказал Джо весело. «Покатаемся». «В такси?» — в ужасе спросила мисс Петтигрю. «Ну да, а что такого?» Мисс Петтигрю села прямее. «Ни в коем случае», — строго сказала она, — «счетчик-то тикает. Это же просто разорительно. Ни за что не позволю вам так тратиться. Я прекрасно дойду, уверяю вас, я привычная. Мы можем вылезти и пойти пешком. Думаю, что дождь уже прекратился. Я не настаиваю, чтобы вы меня сопровождали. Просто я боюсь темноты и не уверена, что смогу найти дорогу». Она посмотрела на него умоляюще. Джо засмеялся тихим баском. «Если бы все женщины на моем пути были, как вы, я был бы сейчас вдвое богаче», — усмехнулся он. Нащупав конец слуховой трубки, ведущей в кабину, он сказал в нее: «Продолжай ехать, пока я не скажу, куда». «Но...» — нервно начала мисс Петтигрю. «Послушайте», — сказал Джо, — «корсеты приносят мне кучу денег. В банке я желанный гость». Он откинулся на подушки. Его невероятно забавляло, что его спутница заботилась о том, чтобы он потратил не как можно больше денег, а, напротив, как можно меньше. — Вы совершенно уверены? — уточнила несгибаемая мисс Петтигрю. — Считаете, что я вам дарю это такси? Мисс Петтигрю медленно позволила себе расслабиться. Что ж, его деловое решение, ему видней. Она вполне ясно обозначила свое незавидное происхождение. Возможно, она казалась теперь ему жалкой и смешной, но протестовать было уже поздно. Внезапно она почувствовала, что не в состоянии больше держать лицо. «Я знаю, что бывают на свете богатые люди», — сказала она тихо. «Но для меня считать сразу фунтами — невозможная задача. Я составляю их из пенсов». «Было время», — отозвался Джо, — «когда моим самым экстравагантным жестом являлся билет на галерку». «А-а-а», — сказала мисс Петтигрю, — «в таком случае вы, скорее всего, меня понимаете». Холодный ноябрьский ветер через щели проникал внутрь машины, и она плотнее завернулась в роскошный мех. «Холодно», — сказал Джо, спокойно положил руку на плечи мисс Петтигрю и притянул ее к себе. «Мисс Петтигрю, в машине наедине с незнакомым мужчиной, который позволяет себе ее обнимать, она успокоилась. Устроилась поудобнее на сиденье, положила голову ему на плечо. Никогда в жизни она не чувствовала себя более распущенной и более счастливой. Она отбросила притворство и услышала, как ее собственный голос спокойно и твердо заявил: «Мне 40 лет. Никто и никогда, ни разу за всю мою жизнь не ухаживал за мной. Не знаю, как вы, но я наслаждаюсь каждой минутой. Я очень счастлива сейчас». Она нащупала его свободную руку и крепко сжала ее. Ответное пожатие было теплым и утешающим. «Мне тоже вполне неплохо», — сказал Джо. «Господин Бломфильд», — начала мисс Петтигрю. «Почему не Джо? Не пора ли оттаять немного?» «Джо», — робко сказала мисс Петтигрю. «Благодарю». «Меня зовут Джиневра». «Очень приятно. Если позволите, с удовольствием». «Мне очень приятно с вами познакомиться, Джиневра». «Что за день был у меня сегодня?» — призналась мисс Петтигрю. «Вы просто не поверите. Сперва я наблюдала, как с другими людьми происходят удивительные события, а потом они начали происходить со мной. Я никогда не забуду этот день. И вы придаете ему безупречное окончание». Мисс Петтигрю, несомненно, была самой необычной дамой, которую Джо приходилось обнимать, но в ее необычности он находил невыразимый уют. Она была не такая, как все, а даже 50-летнему время от времени хотелось изменить рутину. Ее странное поведение, необъяснимые речи, ее робкое счастье — все это было для него в новинку. «В конце концов, юное личико приятно для глаз, но не более того. Не идет ни в какое сравнение с чувством уверенности в себе, которым наполняла его мисс Петтигрю». «Удобно?» — спросил он. «Очень!» — бесстыдно отозвалась мисс Петтигрю. Чем дала ему превосходную причину притянуть ее еще немного ближе, которой он не преминул воспользоваться. Мисс Петтигрю подчинилась. «Мне все равно», — вдруг сказала она, — «что вы сейчас, наверное, хотели бы, чтобы на моем месте была Анжела». «Я не хотел бы», — сказал Джо торжественно, — «чтобы на вашем месте была Анжела». Мисс Петтигрю слегка повернула голову и посмотрела на него. То ли на нее так подействовал Херес, то ли его рука у нее на плечах, но она осмелела. «Не понимаю», — сказала она строго, — «как солидные мужчины вроде вас позволяют красоткам затуманить свое суждение? Ничем хорошим это не кончится, и мне будет вас так жаль». «Я никогда никаким красоткам этого не позволяю». «Да?» — в сомнении сказала мисс Петтигрю. «Видите ли», — ответил Джо, — «в юности я ничего не мог себе позволить. Ни вечеринок, ни танцев, ни девушек. Так что теперь, когда у меня достаточно и денег, и времени, мне хочется немного красок и движения. Я покупаю для них подарки, в ответ они со мной очень милы. Их юность напоминает мне моей собственной. Каждый из нас получает то, что ему нужно. Но суждение мое остается при мне. Оно нисколько не страдает. «Я поняла», — сказала мисс Петтигрю удивленно. «Я тоже никогда не позволяла себе никаких развлечений, никакой радости. Сегодняшний день преподал мне серьезный урок. Я обнаружила в себе богатые запасы фривольности, о которых раньше и не подозревала». «Превосходно», — сказал Джо. «Наша жизнь еще принесет нам радость». Мисс Петтигрю понимала, что этот оборот проскочил в его речь случайно. Но перед ней внезапно встало видение интересной, разнообразной, совместной жизни с Джо, возможно, даже чуть беспорядочной. Он стал бы иногда напиваться, его привычки, несомненно, ужасали бы ее. Он приводил бы в дом сомнительных друзей, все ее устои были бы перевернуты. Но, Боже, какой легкой, какой надежной, какой полной жизнью жила бы она в его присутствии. Она украдкой взглянула на него. Крупный, немного неотесанный, возможно, даже грубоватый иногда, но внимательный и добрый. Ее дорогая мать была бы в ужасе. Миссис Брамиган выставила бы его за дверь, если бы, конечно, не прослышала о его состоянии. Отец просто не пустил бы на порог. Как хорошо воспитанная порядочная дама, его внимание она могла принимать только снисходительно. Но за этот короткий день ее воззрения достаточно расширились, чтобы это ее больше не беспокоило. Рука Джо с ее плеча скользнула ниже. Мисс Петтигрю уютно устроилась в его объятиях, бесстыдно счастливая. Дождь тем временем не только не прекратился, но, напротив, перешел в густой мокрый снег, немедленно залепивший окно машины. Мисс Петтигрю спокойно взирала на него изнутри своего теплого кокона. «Вы правы», — сказала она. «Ночь сегодня не для прогулок». «Простудиться и умереть», — согласился Джо. «Особенно в этих новомодных нарядах. Привлекательные, но непрактичные. Тепла совсем не держит». «Я уж молчу про шелк», — мрачно сказал Джо. «Нет, шерсть», — сказала мисс Петтигрю. «Пусть говорят, что хотят. Зимой шерсть просто необходима». «Совершенно согласен». «Но это молодежь», — покачала головой мисс Петтигрю. «Им подавай шелк, и все тут. Не знаю, как они все до сих пор не вымерли от воспаления легких. Поди объясни им, что в шерстяном белье они будут выглядеть лучше. Тепло — здоровый цвет в лице, холод — бледность и красный нос». «Мужчины не лучше», — сказал Джо сердито. «Я привык к шерсти, я воспитан на шерсти. Моя мать не потерпела бы ничего иного. Шерстяной жилет, шерстяной костюм. И что же, ношу я их? Нет. Все подумают, что я старый хрыч, что раз они носят шелк, то и мне положено. Теперь мне стыдно появиться в шерсти на людях». «Полагаю, что они — это юные девицы, которые вам так по душе? В таком случае очень глупо с вашей стороны. Не забывайте о своем возрасте. Не собираюсь вам льстить, вы уже далеко не молоды. Это кончится ревматизмом. Отправляйтесь домой и завтра на утро спокойно надевайте шерстяное белье. Может, вы сочтете меня невежливой, но я вам скажу вот что. Никому из них не придет в голову у вас влюбиться, даже если вы оденетесь в шелк. По крайней мере, в шерсти вы будете чувствовать себя удобно». «А вам?» — спросил Джо. «Что мне?» «Вам могло бы прийти это в голову?» Мисс Петтигрю залилась краской, но одновременно задрожала от удовольствия. Она ощущала себя невероятно игривой. «Флирт!» — подумала она с восторгом. «Зачем? О, зачем я так долго отказывала себе в этом наслаждении?» «Я не юная девица». «Ага!» — воскликнул Джо. «То есть могло бы?» «Возможно», — загадочно сказала мисс Петтигрю. — «Попробуем». — «Не в моих привычках», — сказала мисс Петтигрю, удивляясь собственной прямоте, — «влюбляться в каждого встречного красавца». — «Это я красавец?» — довольно уточнил Джо. — «Оставьте ложную скромность», — сказала мисс Петтигрю. — «Вам прекрасно известно, что по части внешности у вас все в порядке». — «Взаимно», — сказал Джо. Оба просияли, очень довольные собой. Мисс Петтигрю решилась на еще один смелый намек. «Шерстяное белье», — сказала она. Джо снова зарокотал низким тихим смехом. На сообразительность он не жаловался. «Сбивает мысли в сторону», — сказал он, — «но в правильную сторону». Мисс Петтигрю скромно потупилась. «С завтрашнего дня здравый смысл и теплый жилет», — пообещал Джо. Общая привязанность к шерстяному белью, казалось, разрушила последний барьер, разделявший их. Очевидно, у них были схожие взгляды. Мисс Петтигрю не выпускала его свободную руку. Другая рука крепко обнимала ее. Оба наслаждались уютом. Для Джо в его 55 видеть, что его рука на плечах женщины доставляет ей такое удовольствие, позволяло ему чувствовать себя на несколько лет моложе. С этими молодыми нахалками никогда нельзя быть уверенным. «Кстати, об одежде», — сказал Джо. «Я в этом кое-что понимаю, я все-таки профессионал. Вашему сегодняшнему черному облачению не хватало только одной мелочи». «Какой же?» — спросила мисс Петтигрю, немного разочарованная, но отчаянно любопытная. «Жемчуг. Нитка жемчуга. Вот и все». «Жемчуг!» — ахнула мисс Петтигрю. «Мне? У меня и поддельного-то никогда не было». «Я вам куплю», — сказал Джо просто. Мисс Петтигрю замерла. Вот оно. Мужчина предлагает ей подарки. Первый решительный, самый важный шаг. В кино украшения, предложенные мужчиной, неизменно таили в себе опасность. Стало быть, он тоже из таких. Порядочный мужчина не станет предлагать порядочной женщине драгоценности. Шоколад — да, цветы, платки, сумочки, обед, театр, но не драгоценности, не меха. Меха и драгоценности — забава злодея, падение честной девушки. «Мне так хотелось иметь драгоценности. Всю свою жизнь», — сказала она. «Завтра же и куплю», — сказал Джо. «Завтра же и приму», — сказала мисс Петтигрю. «Что-то не так?» «Порядочные женщины так не поступают». «Вы порядочная женщина?» «Да». «Так и знал», — мрачно сказал Джо. «Сразу почувствовал у вас что-то необычное». «Мне очень жаль». Вопрос немного усложнился. «Разве?» «Разве нет?» — с надеждой спросил Джо. «Нет», — сказала мисс Петтигрю. «Я поняла, что мне это не нравится. Я всю жизнь была порядочной. И что мне это дало? Ничего. Поэтому я решила перестать». «Ага», — сказал Джо, просветлев. «Вопрос значительно упростился». «Какой вопрос?» «Стоит ли нам целоваться?» «А я немного в сомнениях. Может быть, попробуем?» Они попробовали. Неловко и неумело со стороны мисс Петтигрю, но Джо мягко, но уверенно направлял ее усилия. Когда мисс Петтигрю спустилась, наконец, с олимпийских высот на грешную землю, она была уже новым человеком. Она могла теперь гордо держать голову. Она могла теперь говорить с позиции опыта. Ее целовал мужчина. Ее страстно целовал мужчина. Выражение блаженства на ее лице оставило Джо в легком смущении. «Меня еще никто не целовал», — сказала она. «Мне повезло», — сказал Джо. «Давайте наверстывать время». Мисс Петтигрю вздрогнула. «Боже, время! Я совсем забылась, что подумает мисс Лафос. Я должна немедленно возвращаться». Мисс Петтигрю разволновалась. Джо понял, как надо действовать. Он сел прямее и снова нашарил трубку в кабину. «Он Слоу Маншинс», — сказал он. Машина притормозила и развернулась. «Если позволите», — сказал Джо, — «я зайду с утра за вами к Делисси, и мы где-нибудь вместе позавтракаем». Действительность всем своим весом обрушилась на мисс Петтигрю. «Меня там не будет», — сказала она тихо. «Неважно», — Скажите, куда зайти? — Не знаю, — сказала мисс Петтигрю. — Не знаете? Мисс Петтигрю села очень прямо, потом отвернулась. В глазах ее стояли слезы отчаяния. — Все это время я вас обманывала, — сказала она глухо. — Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете. Я просто была уверена, что вы не захотите больше меня видеть после того, как закончится эта ночь, поэтому и думала, что могу не объяснять. Но, похоже, необходимо открыть вам правду. — Мне всегда казалось, — сказал Джо осторожно, — что правда вообще предпочтительнее, но, с другой стороны, если вы... — Я солгала, — сказала мисс Петтигрю. — Я вовсе не подруга мисс Лафос. — Но она сама вас так представила, — сказал Джо озадаченно. — Только чтобы сделать мне приятное. Это платье, это шуба, все это не мое. Она дала мне их поносить на вечер. — И что же с того? — Это лицо, — продолжала мисс Петтигрю, — которое вам, кажется, понравилось, это не мое лицо. Мисс Лафос и мисс Дюбари нарисовали его поверх моего собственного. На самом деле я скучная дурнушка. Настоящая я не смогла бы вам понравиться. — Ну, кто знает, — ставил Джо изо всех сил, стараясь не улыбаться. Так случилось, что сегодня утром я оказала мисс Лафос небольшую услугу, — дрожащим голосом сказала мисс Петтигрю. Из-за этого она развлекала меня весь день и взяла с собой в этот вечер, но на самом деле она меня совсем не знает. «Мне кажется, было бы лучше, если бы вы начали сначала и рассказали все по порядку. Я немного запутался». «Впервые я увидела мисс Лафос сегодня утром», — призналась мисс Петтигрю. «Я пришла к ней наниматься». Она решила все же не объяснять, в качестве кого, поскольку вполне возможно, что Джо ничего не знал о ребенке или детях, которых мисс Лафос куда-то запрятала. Поэтому этот вопрос она осторожно обошла. Но в остальном поведала ему запинающимся голосом обо всех удивительных приключениях этого дня. Джо пришел в восторг. На протяжении ее рассказа он несколько раз довольно хлопал себя по колену. «Вы — восьмое чудо света!» — сказал он наконец. «Мне совершенно все равно, есть у вас работа или нет. Где вы на самом деле живете? Я с удовольствием приеду туда». Мисс Петтигрю покраснела, потом побледнела, потом выдавила. «Нигде. Я задолжала за комнату. Хозяйка предупредила, что если я сегодня не устроюсь на работу, она меня выставит, а я не устроилась». «Возможно, я мог бы чем-нибудь помочь?» — тактично подсказал Джо. «О, конечно же!» — глаза мисс Петтигрю загорелись надеждой. «Вы, как мне кажется, очень важный человек. У вас наверняка множество полезных знакомств. Возможно, один из ваших многочисленных друзей нуждается в услугах гувернантки. Вы бы тогда упомянули им мое имя. Вот чем я занимаюсь. Я гувернантка». «А, — сказал Джо разочарованно. Его предложение помощи подразумевало немного более прямую и непосредственную для него выгоду. «Разумеется, — добавил он поспешно, — не сомневаюсь, что мы вам очень скоро что-нибудь подыщем. Не тревожьтесь понапрасну». Мисс Петтигрю облегченно вздохнула, но ее лицо сразу же затуманилось снова. «Дело в том, — сказала она отчаянно, — дело в том, что, если честно, раз уж вы рискуете своей репутацией ради личной рекомендации, я должна вам сказать, я не очень хорошая гувернантка. Мне годится только самая дешевая и несложная работа. Боюсь, моя предыдущая должность так называлась только по молчаливому обоюдному согласию. На самом же деле я просто прислуживала в детской. Теперь вы знаете». «Понимаю, — сказал Джо. — Сложности, конечно, но не настолько непреодолимые». «Вы так добры, — пролепетала мисс Петтигрю. — А также внезапно почему-то очень одинок». Он притянул мисс Петтигрю к себе, и его рука снова крепко обвелась вокруг нее. Они подкатили к Онслоу Маншинс. Джо отпустил такси и вошел в подъезд с мисс Петтигрю. Внутри было пусто. Ночной швейцар их не встретил. Джо совсем уже собирался подняться наверх и коротко переговорить с мисс Лафос наедине, но мисс Петтигрю его остановила. «Прошу прощения», — сказала она робко. «Но я предпочла бы дальше идти одна. Мисс Лафос была исключительно добра ко мне. Я не могу себе позволить появиться у нее на пороге с посторонним человеком. Это означало бы злоупотребить ее гостеприимством. Уверена, что она не одобрила бы». «Как вам будет угодно», — согласился Джо, на ощупь пробуя достичь обычных для мисс Петтигрю высот вежливости и тщетно пытаясь представить себе мисс Лафос в роли разъяренной хозяйки. Насколько ему было известно, Делисия, скорее всего, даже и не заметила бы, что мисс Петтигрю привела с собой 10 посторонних людей. «Моя визитная карточка», — сказал Джо решительно, — «завтра ровно в 12 на этом самом месте. Если вас здесь не окажется, я вышлю за вами сыщиков с собаками. Я не шучу». «О!» — прошептала мисс Петтигрю. «Вы действительно поможете мне устроиться на какую-нибудь работу?» «Несомненно», — сказал Джо, бросив на мисс Петтигрю настолько многозначительный взгляд, что ее сердце затрепетало. «Я обязательно найду вам место». «Спасибо вам», — выдохнула мисс Петтигрю. «Я ни за что не стала бы вас беспокоить. Просто я ужасно боюсь. Так долго быть без работы — это на самом деле очень страшно». «Не стоит благодарности», — сказал Джо. «Прошу вас, не беспокойтесь. Спокойной ночи и благодарю вас за самый счастливый вечер в моей жизни». Она протянула ему свою руку, но Джо привык пренебрегать формальностями. Он снова сжал мисс Петтигрю в объятиях и крепко поцеловал ее. «До завтра», — сказал он. Первые несколько ступенек мисс Петтигрю преодолела, как в тумане. Джо растолкал ночного швейцара и выпытал у него номер мисс Лафос. Подождав 10 минут, он снял трубку телефона. «Слушаю», — раздался голос мисс Лафос. «Делисия?» «Да, кто это?» «Это я, Джо, только тихо. Мисс Петтигрю, у тебя?» «Да». «Подержи ее до завтра». «Легко». «Утром объясню. Ничего ей не говори». «Хорошо». «Я зайду пораньше». «Не обязательно. Птичка никуда не улетит». «Умница. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Джо повесил трубку.